Зависть. Зависть – это досада по чужому добру или благу. Корыстолюбие и зависть всегда стоят рядом, так как совпадают их намерения – желание иметь или получить что-то важное и необходимое для себя. Способ поведения. Зависть. Позитивное намерение. Получить что-либо важное для себя, необходимое и полезное. Материальное благополучие, прекрасные отношения, успех. Иметь достаток в жизни. Иметь то, что есть у других, но отсутствует в моей жизни. Человек завистливый испытывает раздражение, неудовольствие и не может спать спокойно, когда его сосед или знакомый приобретает или получает что-то такое, чего нет у него. В его подсознании формируется программа уничтожения другого человека, того предмета или человека, из-за которого возникла зависть. И кроме того, программа уничтожения своего мира. Зависть формирует огромную сознательную и подсознательную агрессию. Не зря это чувство христианство относит к одному из семи смертных грехов. Зависть чрезвычайно разрушительна для самого ее автора и для Вселенной. Помните притчу? У одного человека был очень богатый сосед, и этот человек хотел иметь все то, что есть у соседа. И тогда он обратился к Господу Богу и попросил для себя материальное благо. Бог ответил: «Я дам тебе все, что ты захочешь, но только с одним условием. Твоему соседу я дам в два раза больше». И тогда этот человек попросил: «Господи, выколи мне один глаз». Завистливый человек не понимает, что выступает против окружающего мира. Он не осознает своего истинного места и предназначения во Вселенной. Он не знает и не верит, что Вселенная сама позаботится о нем и даст ему именно то, что необходимо. Человек может получить в жизни все, что только захочет. Любые материальные и духовные блага. Для этого необходимо открыться силам Вселенной. А зависть мешает сделать это. Это пагубное чувство делает человека агрессивным и закрытым. Если у вас есть зависть, составьте для себя программу избавления от нее. В первую очередь, для получения чего-либо в своей жизни, пользуйтесь принципом изобилия. Суть этого принципа очень проста. Вселенная, Бог изобильны, а вы достойны иметь в этой жизни все, что вам необходимо. Берите и пользуйтесь. Радуйтесь и наслаждайтесь, и делайте это по-доброму, с чистыми помыслами. Как можно чаще искренне желайте удачи другим людям. Это прекрасное лекарство от зависти, а также и от многих болезней и проблем в жизни, которые зависть вызывает. Желайте удачи своим близким, соседям, своему городу, правительству, своей стране, другим странам, планете Земля, другим цивилизациям. Мне на работе, да и в жизни, часто приходится слышать, как люди ругают правительство, ту страну, в которой живут. Тогда чего же хорошего они ждут от плохого государства? Вот они и получают то, что ожидают. Желая удачи и всего хорошего другим людям, мы притягиваем удачу в свою жизнь. Научитесь также радоваться счастью и успехам других людей. Этим вы тоже привлекаете удачу и счастье в свою жизнь. Если мой сосед или знакомый купил прекрасный дом или машину, но этого нет у меня, то глупо завидовать и тем самым отравлять свою жизнь. Я лучше порадуюсь вместе с ним, так я приближу момент обладания тем же, если мне это нужно.